Глава 15. Как веревочки не виться. Саня овяло наблюдала, как из трещины под потолком сочилась вода, сначала собираясь в большую каплю, затем, достигнув определенного размера, скатываясь по вбитому в стену крюку и, наконец, срываясь вниз и звонко плюхаясь на пол. После этого девушка снова переводила взгляд наверх, где уже формировалась новая капля. Фарен мудро выбрал это ее нынешнее убежище. Огромный пустой подземный склад с кирпичными стенами и каменной лавкой вместо постели. Здесь не было ничего горючего или ценного. Разве что она сама. От этой мысли в душе зашевелился страх. Прикрыв глаза, Саня постаралась расслабиться и отогнала взволновавшую ее мысль. Она не представляла себе, как долго уже лежит в этой комнате. Может быть, дни, а может и часы. Здесь не было ничего такого, с помощью чего можно было бы сориентироваться. С тех пор, как Саня тут оказалась, она ни разу не чувствовала того самого, уже ставшего привычным сдвига, смещения сознания. Список чувств, способных пробудить ее магию к действию, настолько расширился, что девушка давно перестала вести им учет. Лежа на старом складе, она концентрировалась лишь на том, чтобы сохранять спокойствие. Каждый раз, когда какая-нибудь мысль пыталась нарушить этот покой, она начинала глубоко дышать и гнала ее прочь. Саня наслаждалась ощущением отстраненности от мира. А может, это сказывался тот напиток, что дал ей Фарен? От наркотиков будет только хуже. Саня вздрогнула, припомнив странный сон, приснившийся ей после пожара, будто она была в трущобах и видела мага. Он вроде бы даже был дружественно настроен, но его слова ей не понравились. Глубоко вздохнув, девушка отбросила и это воспоминание. Очевидно, она ошибалась, считая, что следует хранить внутри запас ярости и обращаться к ней, как только возникает необходимость прибегнуть к магии. Теперь Саня восхищалась магами за их самоконтроль, но поскольку ей было прекрасно известно, какими жестокими созданиями они являются, иных положительных эмоций девушка по отношению к своим коллегам не испытывала. Над дверью показалась полоска света. Она начала медленно увеличиваться. Саня поднялась со своего ложа и уставилась в постепенно делающуюся шире щель. Там стоял Сири, с усилием пихающий тяжелую железную дверь. Когда она открылась настолько, чтобы через нее можно было пролезть, он остановился и махнул Саня рукой. «Пора двигаться». «Но я ничего не делала». «Может, ты не заметила?» Выскользнув в коридор, девушка вдруг осознала, что он имел в виду. Вдруг, находясь под воздействием наркотика, она просто не чувствовала, как магия вытекает из ее сознания. Правда, ничего не разрушилось, не взорвалось и не загорелось. Может быть, ее сила вытекала, но теперь в менее разрушительном виде? Такие размышления подвели девушку к порогу сильных эмоций, и она поспешила от них отделаться. Следуя за Сири, Саня сосредоточилась на поддержании внутреннего покоя. Тем временем юноша остановился и начал взбираться по ржавой, привинченной к стене лестнице. Толкнув крышку люка, он выбрался на улицу, и на поднимающуюся за ним Саня посыпался снег. В лицо ударил холодный ветер, глаза заслезились от дневного света, они стояли на пустой аллее. Сири ухмыльнулся при виде того, как Саня тщательно отряхивает снег с плаща. «У тебя и волосы в снегу», – сказал он и потянулся, чтобы смахнуть его, но охнул и отдернул руку. «Ух, что?» Он снова протянул руку к Саня и поморщился. «Ты создала один из этих волшебных барьеров?» «Нет», – ответила девушка, пребывая в уверенности, что все это время не прибегала к магии. Она вытянула руку, но ладонь натолкнулась на невидимую преграду, и кожу пронзила резкая боль. Заметив движение позади Сири, Саня посмотрела через его плечо. Только что вошедший в аллею мужчина решительно направлялся к ним. колдун!» – выдохнул он. Девушка обернулась, и у нее перехватило дыхание. Над ними на крыше стоял человек и не сводил с них глаз. Саня недоверчиво округлила глаза. Маг шагнул вперед, но вместо того, чтобы упасть, плавно планировал к земле. Воздух пронзила вибрация. Сири отчаянно ударил кулаком в ее щит. «Беги!» – закричал он. «Спасайся!» Она попятилась от приземляющегося мага и, отбросив всяческие попытки сохранять спокойствие, ринулась на утек. Сзади донесся глухой звук удара, подошв о землю. Чародей благополучно завершил свой полет. Впереди замаячил перекресток. За ним появилась еще одна фигура в плаще, направляющаяся прямиком к бегущей девушке. Саня охватила паника, и она помчалась во весь дух, первой добравшись до перекрестка, и повернула направо. Триумф был недолгим. Там, скрестив руки, ее уже поджидал другой колдун. Девушка резко крутанулась на месте и побежала было обратно, чтобы нырнуть в единственную оставшуюся свободную аллею, но резко затормозила. Очередной маг, не шевелясь, поджидал ее на этом последнем пути к отступлению. Саня выругалась и обернулась назад. Колдун как стоял, скрестив руки, так и не шевельнулся. Она снова посмотрела вперед, а вот этот начал неторопливо приближаться. Сердце бешено колотилось. Вскинув голову, девушка оглядела стены. Самые обычные кирпичи, но даже будь у нее время взобраться наверх, колдуны легко спустили бы ее обратно. Жуткая волна леденящего душу страха затопила ее с головой. «Я попалась. Мне не сбежать». Оглянувшись по сторонам, Саня увидела, что и остальные чародеи подходят к ней все ближе и ближе. Знакомые ощущения в затылке и от соседней стены брызнули в стороны осколки кирпичей и цемента. Однако они не причинили колдунам никакого вреда, отскакивая от защитных щитов над их головами. Маги посмотрели на стену и перевели взгляд на нее. Испугавшись, что они решат, будто она атакует намеренно и нанесут ответный удар, Саня попятилась. И снова в сознании что-то сдвинулось. Обжигающий жар окутал ноги. Снег вокруг растаял, превратившись в лужи, а затем повалил густой пар, затопляя аллею густым белым туманом. «Они не видят меня!» Ее охватила безумная надежда. «Я смогу проскользнуть мимо них!» Развернувшись, она понеслась по аллее. На пути мелькнула темная тень, преграждающая дорогу. Саня колебалась лишь мгновенье. Она запустила руку в карман плаща, и пальцы нащупали холодную рукоятку ножа. Маг потянулся, чтобы схватить девушку, но она поднырнула у него под руками и ударила его в корпус всем своим весом. Колдун покачнулся, но не упал. Тогда Саня вонзила нож ему в бедро. Послышался вскрик боли и удивления, а девушку охватило жестокое ликование. Освободив лезвие, она отпихнула раненого с дороги. Маг со стоном ударился о стену. Саня дернулась вперед. Стальные пальцы схватили ее за запястье. Девушка с рычанием извивалась и выкручивалась, пытаясь освободиться. Но захват все усиливался, и, наконец, нож выпал из разжавшихся пальцев. Порыв ветра разогнал туман. К ним спешили остальные колдуны. Саня почувствовала нарастающую панику и начала отчаянно вырываться, но все было бесполезно. Ноги заскользили по влажной земле. Маг с явным усилием тащил ее за собой навстречу остальным. Почувствовав на себе несколько пар рук, Саня перестала что-либо соображать и словно безумная забилась в тщетном порыве сбежать. Но ее прижали к стене, и девушка затихла. Она оказалась окруженной магами, которые не сводили с пленницы сверкающих глаз. «Надо же, какая дикарка!» – сказал один. Раненый коротко хмыкнул. При взгляде настоящего ближе всех колдуна у Саня похолодело в спине. Это был тот самый пожилой маг, который видел ее во время чистки. Он пристально смотрел ей в глаза. «Не бойся нас, Саня», – проговорил он. «Мы не причиним тебе вреда». Один из колдунов что-то пробормотал. Тот, что постарше, кивнул, и остальные осторожно убрали руки. Теперь ее держала у стены невидимая сила. Не имея возможности шелохнуться, девушка почувствовала, как вслед за нахлынувшим отчаянием в сознании снова что-то сместилось, и магия скользнула наружу. Стена дома на той стороне аллейки брызнула осколками кирпича. Из дома выскочил мужчина в пекарском фартуке с потемневшим от гнева лицом. При виде магов он замялся. Один из чародеев обернулся. «Вам нужно немедленно уходить», – предупредил он. «Вам и всем остальным, кто живет в этом доме». Пекарь попятился и исчез внутри. «Саня!» – пожилой маг не сводил с нее глаз. «Послушай меня. Мы не собираемся причинять тебе вред. Мы...» Лицо девушки обдало жаром. Кирпичи рядом с ее головой раскалились до красна. По стене вниз бежала струйка какой-то жидкости. Один из магов выдохнул изумленное проклятие. «Саня!» – продолжал пожилой, чуть более строгим голосом. «Не сопротивляйся. Ты сделаешь себе только хуже». Стена позади задрожала. Чародеи вытянули вперед руки. Саня задохнулась от ужаса, увидев, как земля у нее под ногами пошла трещинами. «Дыши глубже», – велел маг. «Постарайся успокоиться». Она закрыла глаза и печально покачала головой. Все бесполезно. Магия хлестала из нее, словно вода из разорванных труб. Ее лба коснулась ладонь, и девушка открыла глаза. Маг убрал руку. Его лицо было напряжено. Он что-то сказал остальным и снова посмотрел Саня в глаза. «Я могу помочь тебе, Саня», – проговорил чародей. «Я могу показать тебе, как справиться с этим, но ты должна мне позволить. Я знаю, что у тебя есть масса причин, чтобы бояться и не доверять нам. Но если ты не решишься, то причинишь вред и себе, и множеству невинных людей. Ты понимаешь?» Она окинула его испытующим взглядом. «Помочь ей? А зачем этому колдуну ей помогать?» «Но если бы действительно они хотели меня убить, — вдруг подумалось ей, — то они бы уже это сделали». Лицо чародея стало нечетким, и девушка поняла, что воздух вокруг нее разогрелся до такой степени, что начал дрожать. Ей опалило кожу, и Саня едва удержалась, чтобы не вскрикнуть от боли. Чародеи не пострадали, но их лица стали мрачны. Часть ее существа становилась на дыбы от одной мысли пойти навстречу колдунам, но с другой стороны девушка отчетливо представляла, что если она продолжит сопротивление, то произойдет что-то ужасное. Пожилой маг нахмурился. «Саня!» – сурово сказал он. «У нас нет времени на объяснение. Я попытаюсь показать тебе, что делать, но ты не должна мне препятствовать». Чародей поднял руку и положил ладонь ей на лоб. Его глаза закрылись. Внезапно Саня почувствовала кого-то в своем сознании. Она знала, что его зовут Ротан. В отличие от тех, кто пытался обнаружить ее во время ментального поиска, этот ее видел. Девушка опустила веки и сосредоточилась на его присутствии. «Слушай меня, ты почти потеряла контроль над своей силой». Хотя это были не слова, значение, дошедшее до ее сознания мысли, было кристально ясным и пугающим. Саня немедленно поняла, что ее собственная сила может убить ее в любой момент, если не научиться ее контролировать. «Посмотри сюда». Нечто, бессловесная мысль, указание к поиску. Девушка знала, что внутри у нее имеется одновременно знакомое и странное место. Она сосредоточилась на нем. Огромная, сияющая ярким светом сфера, парящая в темноте. «Это твоя сила. Сейчас она представляет собой гигантское вместилище энергии, несмотря на то, что ты постоянно ее тратишь. Тебе необходимо ее освободить, но определенным, контролируемым способом». «Это ее магия?» Саня потянулась к ней. Сфера тут же отреагировала белой, слепящей вспышкой. Ее пронзила боль, и где-то вдалеке она услышала собственный крик. Не пытайся дотрагиваться до нее, пока я не покажу тебе, как. Посмотри на меня. Идем. Саня последовала за магом куда-то еще и увидела другую, сияющую сферу. Смотри. Она, как завороженная, наблюдала, как Ротан своим повелением изъял часть силы из источника, придал ей некую форму и отпустил. «Теперь ты». Сконцентрировавшись на своем свете, она велела части энергии отделиться. Магия наполнила ее сознание. Нужно было только подумать о том, что она хочет сделать, и все. «Совершенно верно. Повтори еще раз и не останавливайся, пока не выберешь всю свою силу». «Всю?» «Не бойся, ты справишься. Это упражнение не нанесет никому вреда». Саня набрала полные легкие воздуха и неторопливо выдохнула. Снова обратившись к силе, она принялась постепенно вычерпывать ее, формировать и освобождать. Стоило ей начать, как магия, казалось, сама готова была ей помочь. Сфера потихоньку истощалась, медленно уменьшаясь в размерах, пока не превратилась в маленькую яркую искорку, парящую во мраке. «Отлично! Достаточно!» Саня открыла глаза и испуганно мигнула при виде царящих вокруг разрушений. В радиусе 20 шагов вместо стен высились дымящиеся развалины. Чародеи бросали на нее настороженные взгляды. Хоть стены за спиной уже не было, но невидимая сила продолжала удерживать ее на месте. Как только она исчезла, ноги девушки задрожали от усталости, и она рухнула на колени. С трудом удерживая спину, Саня хмуро посмотрела на пожилого мага. Он улыбнулся и, наклонившись, положил руку ей на плечо. «Теперь ты в безопасности. Ты потратила свою энергию. Отдохни. Скоро мы поговорим». Ротан легко взял Саня на руки, и она провалилась в темноту, поглотившую все мысли и чувства. Кривясь от боли, Сири прислонился к разрушенной стене. Крик Саня эхом бился в ушах. Он сжал руками голову и зажмурил глаза. «Саня!» – неслышно прошептал юноша. Вздохнув, он опустил руки и тут же услышал позади чьи-то шаги. Оглянувшись, Сири увидел, что это был тот самый человек, что помешал ему броситься из аллеи на помощь Саня. Он снова вернулся и теперь рассматривал его изучающим взглядом. Но Сири этого не замечал, он не сводил глаз со струящегося по краю стены яркого, узенького цветного ручейка, выделяющегося среди грязи, пыли и обломков кирпича. Присев на корточки, юноша прикоснулся к нему кончиками пальцев. Кровь. Шаги приближались. Рядом с кровавой струйкой остановилась пара туфель. Туфель с пряжками, украшенными символом гильдии. Ярость ударила Сири в голову. Он вскочил и выбросил вперед сжатый кулак, целясь колдуну в лицо. Тот легко перехватил руку у запястья и умелым движением вывернул кисть. Сири споткнулся и упал, сильно ударившись затылком о кирпичи. Перед глазами поплыли круги. Тяжело дыша, он поднялся на ноги и сжал виски руками, отчаянно пытаясь остановить бешено вращающийся мир. Маг расхохотался. «Глупый Двелл!» Пробежав изящными пальцами по великолепно уложенным светлым волосам, Фергун развернулся и зашагал прочь.